Глава 11. 40 блудниц. Термы поблизости от Иерушалайма. За день до месяца май. Очень поздний вечер. Густые клубы пара окутывали лицо Домине, по-прежнему скрывая столь хорошо знакомую его собеседнику внешность. Придерживая за пазухой свитки папирусов, Маркус торопливо отвесил поклон, застыл в коленопреклоненной позе, не смея поднять голову от мозаичных плит. Содрогаясь, он в ужасе представлял себе последствия его гнева. «Сегодня у меня возникли сомнения в качестве твоих услуг, Маркус», — прозвучал в пахнущем благовониями зале скрипучий голос. «Изучи эти свитки, и ты сам увидишь, популярность кудесника взлетела до небес». Смятый, покрытый капельками влаги папирус, шмякнулся у самого носа Маркуса. С почтительностью в движениях тот схватил его, быстро развернул. Свежие цифры внушали реальный ужас. Сам пятикратно пресветлый Цезарь опережал кудесника по популярности в Иудее лишь на 1%. То есть его рейтинг находился в пределах статической погрешности. «Из этого папируса мне ясно одно», — проскрипел из белого облака Домине. «Миллион динариев тебе уже не нужен, очевидно, как и твоя глупая голова». Маркус впечатал лоб во влажный мрамор пола. «Великий господин», — воззвал он, — «желаете? Бросьте меня львам». «Но сперва дайте мне объяснить, я сделал все, на что только был способен». Посчитав молчание за разрешение, он выхватил из-за пазухи свиток и начал громко зачитывать, ломающимся от волнения и испуга голосом. «Пункт первый. Выплачено 10 ауреусов. 5. Раз Мария из Магдалы обнимала и целовала кудесника при всем честном народе. Еще 24 золотых я уплатил 8 художникам с близкого расстояния, зарисовавшим сцены поцелуев. Народ на базаре расхватывает картинки, как свежие кокосы. Пункт второй. Выплачен 1 ауреус плюс кулек сахару. Сегодня во время широко разрекламированного воскрешения кудесником покойника Лазаря 7-летний мальчик публично втоптал в грязь действо, скомкав церемонию. Он сумел объяснить, что восставшие из могил мертвецы – плотоядные убийцы, и обратил толпу против воскрешенного. Младенец, а каков толпу? Талант. Негодяй Лазарь скрылся, пробежав через виноградники и бросившись с холма в реку. Пункт третий. Выплачено 500 серебряных динариев. Специально нанятые агенты распространяют во всех городах Иудеи слухи об ужасных отравлениях и многократных желудочных расстройствах, случившихся после потребления воды, лживо превращенной кудесником в низкопробное вино. В руках Маркуса, словно по навению волшебной палочки, эффектно развернулся тонкий папирусный свиток. Красочная картинка изображала искривленные в судороге рты, остановившиеся мертвые глаза, пальцы, раздирающие животы, откуда вываливались дымящиеся внутренности. «Еще 100 динариев», — бухгалтерским тоном сообщил он, — «зарисовка якобы с натуры мирной семьи, скончавшейся под Назаретом после вкушения того самого вина. Обращает на себя внимание мертвый младенец, бедное тельце которого сжимает в неживых объятиях залитая кровью молодая мать». «Младенец тоже пил вино?» — донеслось из клубов пара. «Нет», — нашелся Маркус. «Да кому какая разница? Главное, распространить слух, а там уж все идет как по накатанной. Люди сами додумают, что дитя скончалось, испив отраву через молоко, умерщвленной кудесником мамаши». Из бассейна с благовониями послышался недовольный всплеск. «Это еще не все, Домине», — поспешно заявил Маркус. «Слушайте дальше. Пункт четвертый. Выплачено 200 ауреусов. 40 самых сексуальных городских блудниц, привлеченных к сотрудничеству Марии из Магдалы, подписали папирусы с заявлением, что развратный кудесник овладел ими с помощью колдовских чар. Раздел догола, хлестал плеткой и заковал в цепи. 40! Скрипнул Домине. Обалдеть можно, как же он успел? Маркус впервые с начала разговора позволил себе улыбнуться. «К чему достоверность?» — с нескрываемой иронией сказал он. «Мы же статистику не ведем. Основное в моей работе — вброс любой негативной информации, и чем больше, тем лучше. Заляпавшись, отмыться не удастся никому. Помните старого сенатора Вергилия Бальбина, уважаемый Домине?» Булькая благовониями задумался Домине. Это неудавшийся консул, которого озверевшая толпа голым протащила по улицам Рима, а затем бросила в Тибра его изуродованный труп? Да, что-то того припоминаю. Он пытался отмыться, тонко усмехнулся Маркус. Я вбросил на римские базарные площади компромат, что Бальбин переспал с мальчиком-инвалидом. Сенатор вышел к бушующему народу со справкой от лекаря, подтверждающей его импотенцию. Однако, как видите, ему не помогло. Раздалось шипение ароматной воды, выплеснутой банщиком на камни. «Почему же не получается с кудесником?» — голос утонул в кашле. «Я сам в шоке, Домине!» — обронил слезу Маркус. «Все мои лучшие методы приносят пользы не больше, чем козел молока. Даже проверенные годами обвинения в извращенном сексе и то не подействовали, скорее наоборот. Со вчерашнего дня грот у Масленичной горы осаждают юные вдовы и разведенные матроны, желающие испытать экстаз от плетки. Я уже начал подумывать, не прав ли Каифа, подозревавший царедворцев Артабана в финансовом влиянии на успехи кудесника. Ему же сам черт ворожит». Между мокрыми стенами тепидариума заклубился медовый пар. «По неизвестной тебе причине черт не может помогать кудеснику», — давясь прохрипел обладатель скрипучего голоса. «Знаешь, этого-то я и опасался, Маркус. Мы, подобно двум обезумевшим охотникам, пытались с помощью притупившейся иголки завалить слона, а на самом деле все, что нам подвластно, лишь оттянуть время до того момента, когда земля окажется в полной власти кудесника. Неужели лучший выход – бездействие? Увы, да». Остается только стоять на осколках гранитных бюстов великих богов, веками служивших для нас кумирами, и равнодушно созерцать крушение империи. Маркус понял, Домине очень расстроен, и это чревато последствиями. «Не стоит отчаиваться», — распрямился он, становясь на ноги и роняя из-за пазухи свитки. «Вот тут у нас еще запланированы акции на 2 ближайших дня». Уличение в кровосмешении, кража хромового ослика у слепого мальчика, поедание свинины на могиле Раввина, любовные отношения с прокуратором Пилатом, отдельным пунктом папирус с чертежом строительства виллы на острове Кипр, разумеется, на деньги, подло украденные у безногой вдовы. «Звучит славно», — прерывал его Домине, вылезая из бассейна, «но видишь ли, ты забыл предположить одно. А что, если и это в конце концов не сработает?» Маркус подхалимски, но все же отрицательно покачал головой. «Простите, великий Домине, но такого не может не случиться», — твердо заявил он. «Я много повидал на этом свете, посему позволю себе утверждать, кража ослика у слепого ребенка и шикарная вилла на Кипре на деньги безногой вдовы способны угробить карьеру любого политика, даже такого, которому население легко простит развлечение с блудницами в престижных термах». Клубы пара заколыхались. Сначала из схожих с сахарной ватой облаков показалась сморщенная рука. На среднем пальце тускло блестел перстень, украшенный золотым орлом. Тога с пурпурной оторочкой, выполненная из лучшего шелка, небрежным узлом стянулась на плече человека, обрюзгшее лицо которого было покрыто морщинами, словно пахотное поле бороздами. Домине подошел вплотную к Маркусу, лениво шлепая по мокрым плитам ногами, облаченными в пятнистые сандалии из кожи жирафа. На плешивой голове с редкими остатками влажных волос красовался желтый обруч, напоминающий девичий венок. Сходство усиливали изящные завитки по краям, выполненные ювелиром в виде листьев. Ноги отказались держать Маркуса, из него словно разом выдернули кости. Он мешком повалился на колени, судорожно ловя руку с золотым кольцом. Его губы коснулись затуманенного паром изображения орла. «Аве!» – прошептал он, не находя других слов. «Аве!» «Я не могу обрести способность нормально спать», – с мукой признался Домине, глядя на Маркуса сверху вниз. «Как только я смыкаю веки, меня охватывает тяжелое забытие. Раз за разом я вижу во сне полный триумф кудесника, счастливого от осознания своей победы. Можно ли сказать, что он умер, если этот фокусник со слом заполучил вечную жизнь? Мое сердце заполняет холод. Хребет грызут африканские гиены, а взор застилает черная пелена горчайших слез. Передо мной разверзлась бездна ужаса». Падение Рима, присытившиеся кровью и золотом бронзовые лица пьяных варваров на улицах вечного города. Каменные лица Цезарей, разбитые вдребезги обезумевшей толпой, лежащие в руинах храмы и сияющий над развалинами его символ – деревянный крест. Рим, переполненный изображениями кудесника, гранитными, мраморными, золотыми, им уже несть числа, а жрецы воздвигают все новые и новые, славя его сладкими песнопениями среди миллионов сторонников. Отчего я вижу все это? Потому что тупые чиновники Иерусалима и первосвященники и римский наместник осуществили мечту кудесника, дали ему умереть. «Да», — отвечал Маркус, не слыша своих слов. Губы двигались в такт поцелуем, которыми он покрывал перстень. «Да, ваше величество». «Встань!» «Милостливо», — произнес скрипучим голосом пятикратно пресветлый Цезарь Римской империи. «Тибериус Клаудиус Неро, а сокращенно попросту император Тиберий. Уж не думаешь ли ты, что я позволю бродяге с подержанным ослом завоевать весь мир? Я настолько искушен в дворцовых интригах, что по цвету соуса распознаю яд в салате из соловьиных язычков. У меня заготовлено последнее решение, и на этот раз я не промахнусь». «Какое решение, император?» — верноподанно спросил Маркус, подбирая свитки. «Ударим суперкомпроматом кражей сразу двух хромовых осликов?» Смех Цезаря сухим хворостом треснул под сводами терм. «О нет!» — ухмыльнулся Тиберий, поправляя золотой венец. «Мы пойдем другим путем. Раскрой свои уши и слушай, что пришло мне в голову». Подробное изложение блестящего императорского плана привело опытного Маркуса в бурное волнение. Несколько раз подряд он суетливо и быстро потер руки. «Но! Вы же понимаете, великий Цезарь, это не вполне законно!» Наивная фраза развеселила Тиберия еще больше, чем предыдущая. «Закон в империи, это я сам», — рассмеялся он, игриво хлестнув Маркуса краем своей тоги. «Все, что пожелает император, законно. Не слушай жирных коров с кольцами всадников, просиживающих задницы в сенате. Во имя спасения Отечества я волен применять любые методы. Мне важно твое мнение как специалиста в политике. Скажи мне, что ты обо всем этом думаешь. И пора приступать, времени на обсуждение не осталось». Маркус закончил обдумывание быстро, минуты за полторы. «Неплохая идея», — признался он, добавив в голос полсотни кувшинов сахарной патоки. «Возможно, надо было начинать именно с нее, а не с попыток пиару Снигер. При очевидных сложностях она обязательно решит проблему с кудесником, и даже не только с ним, сколько с его приближенными. Кстати, не могу сказать, что мы проиграли в сухую. Один из его учеников погиб в ходе удара молнии, а другой исчез. Говорят, он решил покинуть кудесника, разочаровавшись в провале фокуса с зомби. «Делайте, как решили, но у меня один вопрос, император. Зачем теперь вам нужен я?» «Веришь ли?» — усмехнулся Тиберий. «Я сейчас думаю о том же самом». Размахнувшись, он коротко и сильно одним тычком ударил Маркуса в левый висок тяжелой золотой печаткой, выполненной в виде головы орла. Послышался легкий хруст. Подождав, пока тело убитого свалится на пол, Цезарь аккуратно вытер запачканные пальцы о рукав туники собеседника. Фрагмент номер 5. Мертвая тайна. Где-то в центре Европы, 20 век. На записи слышно дыхание двух людей, одно тяжелое и прерывистое, как у загнанного зверя, другой сопит, явно сдерживая радость. «Нам известно ваше настоящее имя. Я не советую вам отпираться. Позвольте, но я...» «Давайте не будем играть в детские игры. Свидетели вас опознали, несмотря на черную повязку на левом глазу. Очень смешная маскировка, между прочим. Вы пытались быть похожим на пирата. Тогда приобрели бы уж заодно деревянную ногу, шляпу с пером и зеленого амазонского попугая, умеющего громко кричать. Пиастры!» Пауза, сопровождаемая шорохом пленки. «Молчите!» «Хочу довести до вашего сведения, мне отдан приказ применять любые методы допроса, в том числе и силовые». «Хорошо», — в голосе человека появляются нотки страха. «Это действительно я. Надеюсь, отношение ко мне будет гуманным». «Неужели?» — издевательский смех. «Но мне дали всего один час на ваш допрос, и я намерен потратить его с пользой. После этого вами займутся совершенно другие люди». «Мне бить вас или поговорим нормально?» Глухим, обезличенным голосом. «Вы умеете уговаривать?» «Это специфика моей работы, и вы меня не разжалобите своими комплиментами». «Господин министр, из всей информации, которой вы обладаете, меня более всего интересует одна вещь – звук пододвигаемого стула. Ответьте, вам знаком так называемый проект номер 13?» «Нет. А что это такое?» «Пожалуйста, не прикидывайтесь идиотом. Наш крот в секретариате министерства доносил, существует засекреченная операция, о которой не знает даже сам...» «Обрыв пленки. Только вы, ваш главный подручный, плюс еще один неизвестный широкой публике сотрудник. По слухам, он обладал любопытной внешностью, напоминая неразборчиво на картине...» «Обрыв пленки. Этот человек, получив от вас тайное задание, 9 лет назад был отправлен в Тибет в обстановке строжайшей секретности. Все это время на оплаченной из вашего фонда конспиративной квартире круглосуточно дежурили 2 радиста. Их работа состояла в том, чтобы посменно ожидать радиограммы из Тибета. В ночь с неразборчиво оба радиста были ликвидированы, как и ваш главный подручный. Стрелял снайпер, следов которого не нашли. Уровень тайны и небывало узкий круг посвященных лиц подтверждают важность этой операции. На вашу судьбу положительно повлияет, если вы будете откровенны со мной во всем, что касается проекта 13. Произнесено очень быстро. Простите, я ничего об этом не знаю. Гневно. Может, уже достаточно? Наш крот уверен, что проект 13 каким-то боком имеет отношение к учению кудесника. Очень любопытно, учитывая ваши личные убеждения. Не желаете ли ознакомиться вот с этими фотографиями? Вас заснял один из участников мистического ритуала в момент принесения жертв языческим богам. Не секрет, что вы давно проявляете интерес к Тибету и дважды посылали туда прекрасно оснащенные научно-исследовательские экспедиции. Скажите, что именно они привезли для вас из Гималаев. Короткий кашель. В том-то и дело, обе экспедиции себя не оправдали. Разочаровавшись в результатах, я решил больше не тратить деньги на эту сомнительную ерунду. Программа исследования высокогорных районов Тибета была свернута. Ваш крот в моем секретариате мог ошибиться или, скорее, намеренно ввел вас в заблуждение. Простите, но у меня больше оснований доверять ему, чем вам, ведь все другие его донесения полностью подтвердились. Кроме того, загадочное исчезновение главы тибетской экспедиции доктора К. Обрыв пленки, а также непонятная смерть двух радистов. Сбивчиво. Доктор погиб в автокатастрофе, он никуда не исчезал, существуют официальные документы. Относительно же у моего подручного и радистов, возможно, они просто скрылись, как это пытался сделать и я. Вы на 100% уверены, что они мертвы? Пауза. Нет, ну какая же вы сволочь, прекратите морочить мне голову, иначе я перестану быть добреньким. Вот, шуршание, снимки могилы доктора. Вы можете ясно видеть, гроб совершенно пуст, захоронение было фикцией, куда же в действительности делся покойничек? Уверяю, для меня это точно такой же сюрприз, как и для вас. Повышенным тоном. Так, все, хватит. Повторяю в последний раз, что выяснила экспедиция. В какой именно район Тибета вы направили сотрудника со спецзаданием? Что это было? И почему вы держали его выполнение на личном контроле целых 9 лет? Как вы поддерживали с ним связь? Где находится доктор? Отвечать? Вяло, безразлично. Я ничего не знаю. Не знаешь? Звуки хлестких ударов по лицу. А как тебе понравится вот это, ублюдок? На, получай еще. Снова удары. Молчишь, сволочь. Ничего. Сейчас мы с тобой поработаем. Пропустим через твои яйца электрический ток. Сразу запоешь соловьем, как миленький. Будешь на коленях умолять, чтобы мы тебя выслушали. Сукин ты сын, говори, тварь, или я здесь твоей поганой мордой все стены разрисую. Хрупающий. Треск, тяжелый звук падения тела вместе со стулом, скребущие удары ног о пол, надсадный хрип, свистящее дыхание, бульканье слюны, тишина, звук распахнутой настежь двери. «Святые угодники, что ты с ним сделал?» Растерянно. «Ничего, пару раз треснул по роже, прикрикнул, а он...» Брык со стула, конвульсии начались, пена на губах выступила, глаза закатил. Смотри, лежит синий весь, может это эпилепсия? Эпилепсия, о черт, дай я пощупаю пульс. Молчание, он мертв. О, сучий потрох, не может быть. Судя по запаху миндаля, он раскусил во рту ампулу. Ампулу? Да, открой ему рот, не бойся, он уже не укусит. Видишь, осколки. Наверное, резервуар закрепили на одном из зубов мудрости. Лучше бы я сам провел беседу. Черт побери, как же ты мог забыть про ампулу? Раздражен. Вообще-то, ты тоже про нее забыл. Какая теперь разница? Все, завтра мы с тобой оба потеряем работу. Еще бы не смогли выцепить из парня даже крупицу информации. А ведь этот человек – самая настоящая сокровищница секретов. Шуршание. И подумать только, вашу мать, у нас в руках было лично. Обрыв записи.